Благое предсказание. Пролог. Когда моей маме исполнилось 17, она пошла на поводу у друзей и заплатила $20 гадалке на бродячей ярмарке, чтобы узнать свою судьбу. Мама оставила друзей на пыльной тропинке под гирляндой электрических лампочек и очутилась в шатре, освещенном свечами. Стены были затянуты коврами с вышитыми созвездиями, а в центре стоял стол, накрытый угольно-черной скатертью, и на ней были разложены кристаллы, карты звездного неба, ракушки и кости. На деревянной подставке тлели благовония с корицей. Мама устроилась напротив гадалки. Та, воплощение всех штампов в шифоновых шарфах и серебряных побрякушках, принялась раскладывать свои принадлежности загадочными кучками, перемещая ракушки, кристаллы и кости. Сначала гадалка изучила карты звездного неба, а затем уже перевела внимание на мамину ладонь. Как-то я спросила маму, было ли ей тогда не по себе. «Совсем наоборот», — ответила мама. «В шатер я вошла настроена скептически, но когда села, гадалка была не местной и выглядела странновато, но я сразу ощутила спокойствие». Негромко, с выговором более четким, чем мамин миссисипский, гадалка принялась рассказывать, что прочитала по ракушкам, звездам, кристаллам и маминой ладони. «Тебе необходимо образование. Старайся и дальше учиться хорошо». Мама с ее ненасытной любовью к книгам и почти что фотографической памятью кивнула. «Ты ищешь глубокой дружбы, и на друзьях держится вся твоя жизнь», — продолжала гадалка. «Семья для тебя тоже важна. Мать для тебя опора. Пусть вы и не всегда рядом, но душой близки». Тут глаза гадалки потемнели. Зрачки расширились, и она как будто бы погрузилась в транс. Мама подалась вперед, озадаченная, но заинтригованная. И вдруг гадалка нанесла ей сокрушительный удар. «Прежде чем ты съедешь от родителей, отец твой умрет». Мама намеревалась покинуть родительский дом в следующем году. Ее ждал Олли Мисс, он же Миссисипский университет. Сейчас она от потрясения откинулась на спинку стула. Ей хотелось возразить, засыпать гадалку вопросами, ведь папа был крепок как дуб и обладал отменным здоровьем. И что она делает в этом шатре, когда за пологом бурлит ярмарка? Ей бы веселиться с друзьями, ей бы встать и уйти. Да что там, она должна встать и уйти. Но гадалка посмотрела на нее так серьезно и проникновенно, что мама не шелохнулась. Лишь сморгнула слезы, взяла себя в руки и приготовилась слушать дальше. «Родственную душу ты повстречаешь после смерти отца», — продолжала гадалка. «Вот в ком будешь черпать силы, чтобы идти дальше. Ну а в скорости будет тебе и романтическая любовь. Поначалу он тебе не особенно понравится, но ты будь готова к встрече и откройся ему». Гадалка протянула руку поверх ракушек и прочего и положила маме на запястье, где бился пульс. По коже у мамы побежали мурашки. Ее всю окатило жаром. «Ты от природы заботливая, сердце у тебя любящее. Ты рождена для любви». Когда мама, вспоминая, доходила до этого места, на глаза у нее всегда наворачивались слезы. А потом гадалка завела речь обо мне. «Ребенка ты родишь только одного. Девочку с льняными волосами и отцовскими глазами, синими, как море. Она тебе будет самой большой радостью в жизни и пойдет твоей дорогой. А задушевная подруга, про которую я тебе сказала, — твое отражение. Она родит суженного для твоей дочки». На этом гадание закончилось, и мама вышла из шатра. Снаружи все так же бурлила ярмарка. Звенели колокольчики, мигали неоновые огни. В воздухе, засланном дымом, смешивались запахи хот-догов и пирожков. Мама отыскала друзей, и они принялись упрашивать: «Расскажи, да расскажи, что тебе нагадали». А она наотрез отказалась говорить. Она сохранила предсказание в тайне ото всех, с трепетом наблюдая, как оно претворяется в жизнь. Мама — преподавательница. У нее сплоченный круг друзей. С бабушкой они созваниваются каждый день. Папа ее скончался от рака простаты через 2 недели после того, как мама закончила школу. С Бернадеттой, Берни, мама познакомилась в первый же день в колледже. Они оказались соседками по общежитию и до сих пор клянутся, что жить друг без друга не могут. Месяц спустя на вечеринке студенческого общества какой-то голубоглазый студент уронил арбузную конфету «Джоли Ранчер» в мамин коктейль «Зима». Они станцевали 2 танца. Он объявил, что мама — любовь всей его жизни. А потом его стошнило пуншем из мусорного ведра на маминой туфельке марки «Стив Мэдден» «Trash Can Punch» — разговорное название смеси водки с фруктовым пуншем. Мама его простила. Они встречались со студенческих времен, и именно мама приколола ему погоны в тот день, когда он получил офицерский чин. Спустя несколько недель они поженились под благоухающей магнолией. А на свадебном приеме, к большому возмущению бабушки, пили из бумажных стаканчиков всю ту же смесь — водку с фруктовым пуншем. Они переехали, пережили командировку и снова переехали. Берни вышла замуж за боевого товарища папы по корпусу подготовки офицеров запаса — Конора Берна. Вскоре у Берни и Конора родился сын. Здоровенный, почти 5 кило веса. В родильном отделении Конор хлопнулся в обморок прямо на пол, так что пуповину подруги перерезала мама, которая тоже присутствовала на родах. Беккет Берн. Волосы рыжие, как ржавчина. Глаза зеленые, как армейская форма. Сердце отдано мне. Я родилась через 1.5 года после Беккета, и если он появился на свет великаном, то я крошкой, с льняными волосами и синими, как море, глазами. Когда мама впервые взяла меня на руки, она не заплакала, и не потому, что не растрогалась или не обрадовалась. «А потому, лапочка моя Лия», — говорит мама, заканчивая историю, которую рассказывала много-много раз, «что я о тебе уже знала со своих 17 лет».